Июль. Мне бы хотелось чаще заниматься сексом. До того, как я умру, было бы неплохо перепробовать все в этом мире. Анджелина Джоли. Этюд 69. Самое трудное – это решиться. Найти в себе смелость и хотя бы раз в жизни просто позволить быть тому, что тебе действительно хочется. Сказать «Да, я хочу этого» и плевать на всех. В конце концов, если уж ты пришел в этот мир жить, то живи, а не притворяйся, что живешь. Я научилась притворяться с самого детства. Для меня всегда было так важно соответствовать чьим-то положительным ожиданиям обо мне. Хорошо или плохо? Что скажет мама? Не подумают ли чего дурного в школе? А как это выглядит в глазах моих друзей? Я подавляла в себе неправильное, то, что хотела я. Делала правильно, так, как делают все. Все по плану. Есть такой негласный план, который должна выполнить в своей жизни каждая женщина. Вырасти, получить профессию, работать или же делать карьеру, выйти замуж, родить ребенка или детей, вырастить их, ну и потом умереть. Так жить правильно. Отступление от плана, неминуемо, как кара небесная за грехи, повлечет за собой укоры и насмешки окружающих, а также чувство вины и угрызение совести. План я выполняла пусть и не безупречно, но старательно. Девочкой я знала, что положено делать девочке. Девушкой, боясь натворить глупости и скомпрометировать себя, прилежно обходила соблазны стороной и мечтала поскорее выйти замуж. Поэтому с замужеством поторопилась. Мой первый брак был сущим кошмаром. Мужа, 20-летнего сопляка с гуляй ветром в голове, интересовал только секс и пьяные тусовки по вечерам. А меня в то время интересовал только мой женский план. Через год я развелась и, недолго думая, нашла себе другого мужа. Этот был нормальным, то есть правильным в том, что касается семейной жизни. И тогда у меня, наконец, появился ребенок и настоящая моя семья, где я мама, а мой муж – папа. Мне казалось, что вот теперь-то в моей жизни и наступит то самое счастье. Счастье женщины, ради которого я жила все это время, ради которого и существует весь этот женский план на жизнь. Однако я ничего не почувствовала. Никакого счастья. Наоборот, все чаще и чаще меня охватывала какая-то жуткая депрессия, когда тебе ничего в этой жизни не хочется. Либо когда, что еще страшней, чего-то хочется, но ты не в силах понять что. Мука. И в этой муке самое мучительное – сознание безысходности. Так ты будешь жить, пока не умрешь. Чего мне не хватало? Мне не хватало всего. Что бы я ни делала, меня ничего не удовлетворяло с достаточной полнотой. Все как-то вскользь, мимо, урывками. Не так, не тогда, не совсем, не меня. Почти каждый мой день был работой, от которой, слава богу, если не тошнит. Я не жила, а работала женой, матерью, невесткой, подругой, да кем угодно, исходя из узлов, какими меня повязала моя семейная и социальная судьба. И от этого не на шаг, а то неудобно, не так поймут, надо, мы должны, и что о нас подумают? Изо дня в день, из года в год. В 6 встаю, готовлю завтрак, в 7 бужу мужа, в 7:30 бужу Ульянку, нашу дочь, отвожу ее в детский сад, а потом в школу, еду на работу, после работы готовлю ужин, стираю и делаю уборку, перед сном лезу в соцсети и лайкаю фотки друзей, в кавычках, а потом, как труп, валюсь в постель. В выходные всей семьей едем к свекрови и свекру или к моей маме. Или по магазинам, или в деревню. Летом на 2 недели в Турцию. И опять в деревню. Там огурцы, там помидоры, там картошка. На Новый год ритуал. Собрать всю родню, чтобы поглазеть на салют. Муж, любитель новогодних фейерверков, устраивал зрелище. Где-то раз в неделю у мужа было приподнятое настроение, и он сразу не засыпал, а клал руку мне на живот и вкрадчиво спрашивал: «Юль, ты спишь?» Я знала, что мне в таком случае надо делать, и снимала с себя трусы. И мы занимались сексом. Минуты 2-3. А потом он тотчас отворачивался и начинал храпеть. У меня стойкое убеждение, что втайне он ненавидел все это, стыдился секса как такового. Для него это была необходимая и немного грязная работа, как для меня вся моя жизнь с ним. Она закончилась внезапно. Тогда, когда я меньше всего ожидала, что такое вообще может когда-либо произойти со мной. Такое и не происходит с нормальными обычными женщинами вроде меня, знающими, как должно быть правильно в каждый момент своей жизни. В общем, я изменила мужу. В кои-то веки меня потянуло на вечер встречи выпускников нашего университета. Не то ради развлечения, не то из-за простого любопытства, сама не пойму, хотя раньше всегда отказывалась. Там я встретила человека, с которым разучилась притворяться жить и стала сама собой. Он искал Светку. Со Светкой мы учились вместе, и когда-то она была моей лучшей подругой. Потом нас повело в разные стороны жизни, и дружба постепенно сошла на нет. Даже здесь, на вечере, за общим столом, мы только холодно, чисто по-женски, оглядели друг друга и потеряли всякий интерес к общению. Позже Светка перепила, и ее увез какой-то тип на черном джипе. У меня, как всегда, было поганое настроение, и на вопрос, не знаю ли я, куда подевалась Светка, я ответила без экивоков, как есть. «Уехала ваша Светка, с мужиком, на черном джипе». «Сука!» — выругался он, помрачнев. «Зачем тогда просила приехать?» «Ну, значит, она просила не только вас. А кто вы ей, если не секрет?» Спросила я просто так, из вежливости. Он был похож на школьного учителя, измученного детьми и скудной зарплатой, вроде и ухоженный, но ухоженность какая-то потрепанная, серая, повседневная. Рубашка, свитер с вырезом под воротничок, синие выцветшие джинсы, запах дешевого одеколона, небольшая бородка испанка и щетина на щеках. Да какие секреты? Раньше жена, а теперь... «Непонятно кто. Так, на подхвате». «Не успели вы ее подхватить», — усмехнулась я. И он вдруг посмотрел на меня как-то странно. Взгляд его был теплым, даже нежным, и одновременно твердым, пронизывающим. «Не успел, ну и хорошо. Если хотите, могу вас подхватить. Что вы сейчас делаете?» У меня чуть бокал не выпал из рук. Так неожиданно это все вышло. «Пью вино, собираюсь домой». «Подвезти?» «Подвезите, если не сложно». Я прекрасно понимала, что в этот момент сделала пусть и маленький, но все-таки шаг в сторону от правильной линии, как должна была повести себя верная жена. Верная жена должна была вызвать такси или же на худой конец тащиться на автобусную остановку. Но мне не захотелось делать так, как правильно. Оделась и поехала с этим чужим мужиком туда, куда он меня повез. Он сказал прямо и честно. «Где вы живете? Хотите, отвезу домой, а хотите, поедем ко мне». В этот момент все, что было нужно, просто решиться. Найти в себе смелость и позволить быть тому, что хочется. А мне хотелось позволить. Я тоже сказала прямо и честно. «Живу на улице Июльских дней, дом 69. Хотите, отвезите домой, а хотите, поедем к вам». «Я хочу поехать с вами ко мне», — легко признался он. «Как вас зовут?» «Юля». «А меня Юра». «Очень приятно», — улыбнулась я и бросила себя на произвол судьбы, в самый зной, жаркое лоно жизни. Юра жил в общежитии. Когда мы шли по длинному коридору до его комнаты, на шум от моих каблуков, то тут, то там открывались двери, и из них вылезали любопытные, рассматривающие лица, но мне было все равно». В его комнате я первым делом взглянула на кровать и почувствовала волнующий жар внизу живота. «Ну и дела, Юлька», — сказала сама себе, как бы еще не веря, что это все может произойти. «Неужели ты сделаешь это?» И от мысли, пришедшей в ответ, жар внизу живота опустился еще ниже, где я стала влажной и безмозглой. Юра открыл настежь окно, потому что было душно. «У меня очень жарко, на улице весна, а они топят как зимой». Он с улыбкой, поглядывая на меня, стал снимать с себя одежду, свитер, рубашку, а потом расстегнул молнию джинсов. «Мне тоже раздеваться?» — спросила я. «Если ты не передумала», — ответил он. «Поздно передумывать. Боже мой, быть голой перед каким-то мужиком с улицы, почти совсем незнакомым. Что бы на это сказал мой муж? Как все это ужасно и интересно. Ужасно интересно». Я тоже стала снимать с себя одежду, кофточку, юбку, колготки. Села на кровать, сняла лифчик и трусы. Немного испуганно посмотрела на него. Он тоже снял трусы и подошел ко мне. Его член был совсем не такой, как у моего мужа. У моего мужа очень скучный, хотя и большой. А у Юры был, хотя и меньше, но забавный, словно не настоящий мужской орган, а игрушка для одиноких дам. Впрочем, меня легко удивить. Если не считать моих двух мужей, то я и понятия не имела, как оно все должно выглядеть и какие они вообще бывают. «Ложись!» — Юра сделался серьезным и опять напомнил мне учителя. Я легла, и он, раздвинув мои ноги, потрогал там, где меня не трогал даже муж. Мы с мужем вообще редко когда трогали гениталии друг друга, а если и трогали, то брезгливо, как что-то грязное. Юра трогал меня все настойчивее, будто исследовал, как у меня там чего. Трепал волоски, сжимал кожу, проникал пальцами внутрь. Мне было и приятно, и стыдно ощущать все это, видя, как он смотрит на меня. Поэтому я закрыла глаза и вдруг почувствовала какое-то другое прикосновение. Более нежное, более живое, более страстное, мягкое, юркое, обволакивающее. Что он делает? И сразу дошло. Он делает мне это языком. Он у меня там языком. Боже, кошмар какой! Как тебя угораздило, Юля? Мужик, с которым ты еще час назад разговаривала в университетской кафешке о Светке, лижет твою, о, пардон, муа, писю. Он остановился, и я подалась к нему, к его лицу, его губам, его рту, всем своим телом. Продолжай, дяденька, ну же, продолжай же. Ты чего, Юль? Юра прилег рядом со мной. «Чего дрожишь вся?» Меня трясло, как припадочную, и я никак не могла преодолеть дрожь. «Ничего, Юр, просто хорошо мне. Никто мне так не делал». «Врешь ведь?» — не поверил он. «Не вру, честно. И этюд 69 не пробовала?» «Нет. А что это? Странная ты. Ну, дядя лижет, а тетя сосет. Хочешь попробовать?» «Хочу». Юра лег на спину. «По правилам ты сверху. Давай, тащи сюда свои женские дела». Я перевернулась, перекинула ногу, подставив ему свои дела, а сама лицом очутилась прямо перед его членом. «Господи, это все мне, что ли? Как надо-то? Как это делают?» «Шлюха ты, Юля, вот ты кто! Да и плевать, как надо, сделаю, как мне хочется». И я взяла этот забавный, похожий на игрушку для одиноких дам, член в рот и сделала, как мне хочется. Сосала, как сладкую конфетку. Слаще какой нет на всем белом свете. А потом из нее хлынула та жидкость, которой я и мой муж всегда брезговали, несмотря на то, что из нее когда-то зародилась и появилась наша Ульянка. Но теперь у меня не было брезгливости. Все вышло мне в рот. И все, что вышло, я с удовольствием проглотила. После мы с Юрой еще долго так лежали. Он лицом у меня между ног, а я у него. И меня не мучили никакие угрызения совести, стыд, чувство вины. Ничего из того, что как бы должно мучить женщину после измены. Я не искала себе оправдания и не упрекала себя. Во мне все будто бы замерло, и настал такой тихий, ясный покой, какого я не знала уже очень-очень давно, с самого детства. И там, где-то в глубине души, что-то любило меня так нежно и светло, как никто никогда не любил. Я изменяла мужу до самого утра, по-всякому, как мне хотелось, как Юре хотелось, пока мы оба не изнемогли, а утром Юра отвез меня домой. «Где ты была, сука?» — проскрежетал зубами муж. «Изменяла тебе с другим мужиком, не стала врать я и ушла спать. Проспала до обеда, а когда проснулась, муж сказал: «Ты дрянь, Юля, грязная шлюха. Я подам на развод». «Как хочешь», — ответила я с таким безразличием, что удивилась сама себе. Мне было плевать. С прежней жизнью мне удалось расстаться по-хорошему, без обид, без жалости, без истерик, чего не скажешь о муже, родственниках и почти всех моих знакомых. Все меня осуждали, некоторые разорвали отношения. И так или иначе пытались выносить мне мозг своими добрыми советами, по-хамски бесцеремонными нравоучениями. Все от меня чего-то хотели, всем я была чего-то должна. А я решила так, если уж кому-то чего и должна в этом мире, то только моей Ульянке. Кто позаботится о ребенке, если не мать? К счастью, Ульянка в том году оканчивала школу и собиралась поступать в один московский вуз. На том мы с мужем и сошлись, устраиваем нашего ребенка в жизни и после разбегаемся друг от друга на все четыре стороны. Когда любовь, неожиданно поселившаяся внутри меня и зацарившая вокруг злобы правильных людей, начинала таять, я ездила за новой дозой любви к Юре. Этюд 69 всякий раз придавал мне сил вытерпливать домашний ад еще более спокойно и уверенно. Юра в какой-то момент струсил, что ли, стал придумывать отговорки, чтобы я от него отвязалась. Жаловался на жизнь, говорил, что не способен на серьезные долгие отношения. А мне было смешно слушать его отмазки, ведь я ничего от него не требовала, ничего особенного не ждала, могла уйти, если бы он того попросил. Но он не просил меня уйти от него, он, наоборот, все чаще просил меня прийти к нему». Так мы постепенно и сблизились. «Какой твой любимый месяц в году?» — спросил он как-то. «Июль», — ответила я. «В июле самое лето. В июле я родилась. В июле у меня родилась Ульянка». Юра отчего-то посмотрел на меня, как тогда, в первый раз, тепло и нежно, но одновременно твердо, пронизывающе. «Давай распишемся в июле». «Зачем?» Удивилась я тоже, как тогда, в первый раз, когда с трудом удержала в руках бокал с вином. «Не хочу, чтобы ты ушла от меня. Штамп в паспорте небольшая, но все-таки гарантия». «А я и не хочу уходить. Меня все устраивает. К тому же ты раньше говорил, что не хочешь серьезных отношений». «Я не говорил, что не хочу. Я говорил, что не способен». «Понимаешь, всю мою жизнь меня преследуют неудачи. Все, чего я касаюсь, портится. Ни в чем не могу добиться успеха, как ни стараюсь. Поэтому я боялся изгадить собой твою жизнь». «А теперь не боишься?» «Я уже ее изгадил, так что...» «Все вы так гадили, как ты», — рассмеялась я. «Я же только теперь и начала жить, дурачок. Давай распишемся, если ты хочешь». Юра, кстати, оказался никаким не учителем, хотя действительно, все же я чуть-чуть угадала, окончил педагогический. Работал продавцом в книжном магазине. Книги любил, но вот работой тяготился. Вечно в поиске лучшего места в жизни пребывал. Какое-то свое предназначение все искал, но ничего не находил. «А почему ты думаешь, что твое предназначение связано с работой?» – спросила я его. «И почему вообще у человека обязательно должно быть это самое предназначение?» Это для него была больная тема, и он распсиховался. «Ну а как иначе, Юль? Всякий человек призван в мир для чего-то. У каждого должно быть в жизни свое дело. Иначе все бессмысленно. Тогда вся жизнь бессмысленна. Для чего вот ты живешь?» «Ни для чего», — ответила я. «Просто живу. Я поняла, Юр, это только совсем недавно. Жизнь человеку дана не для чего-то, а просто так, чтобы он жил. Раньше мне тоже казалось, что у меня есть предназначение, женское. И если я исполню его, то буду счастлива. Но не в этом счастье. Счастье в том, чтобы делать то, что тебе нравится, пробовать жизнь на вкус и радоваться». «А смысл? А цель какая?» «Какая-то есть у тебя финальная цель, когда ты сможешь сказать, что теперь жизнь удалась, что она прожита не зря?» «Жизнь прожита зря, если ты ее не жил, а притворялся, что живешь. В таком случае никакие смыслы и цели не принесут тебе удовлетворения. Все будет мукой. Вот ты мучаешь себя, ища свое предназначение. Но вот ответь себе искренне. Может быть, все, что тебе по-настоящему нужно для счастья, это просто плюнуть на все и ничего не делать? Если жить в красивом доме на далеком острове с видом на океан, то да, — повеселел он. Ты хотела бы жить со мной вдали от всех на острове? Юр, я и сейчас, в данную минуту, с тобой на этом острове. Вдали от всех. И мне хорошо, я хочу и дальше так жить, — ответила я, и, чувствуя, как снова становлюсь влажной и безмозглой, повалила его на кровать. Играть этюд 69. Вот что я хочу делать сейчас больше всего на свете. В июле мы с Юрой расписались. Ульянка поступила в тот московский вуз, а мой бывший муж, отдав мне положенное из совместно нажитого нами добра, выставил меня из своей квартиры. Всему этому я была безмерно рада. Да, ведь пока полностью из жизни не уйдет старое, то полностью не придет и новое. А все новое меня влекло так неудержимо, как будто жизнь и впрямь только началась. Я пробовала жизнь на вкус, и ее вкус мне нравился все сильней. В чем-то это было сродни безумию. Бурный бешеный поток несет тебя куда-то, и ты ему отдаешься без остатка, без оглядки, и будь что будет, хоть сердце в клочья, хоть головой о камни. Секс – сильнейший наркотик, и если женщина слетела с катушек, то ее уже не остановить. У правильных людей это называется бесстыдством. Я желала близости всегда, в любое время дня и ночи. Приезжала с работы и тут же скидывала с себя все. Ходила совершенно голая, ежесекундно готовая на контакт. «На, Юра, бери меня, если хочешь». Мы тогда сняли квартиру на далекой окраине города, укрылись с глаз долой подальше от наших прежних жизней, где живут правильные люди с их карьерами, кредитами, дачами, курортами, проблемами. Ну что у нас с ними может быть общего? Мы двое сумасшедших, которым ни до чего нет дела из того, что так заботит нормальных людей. Нас по-настоящему интересовало только одно – испробовать еще чего-нибудь, ощутить новую форму телесного удовольствия, а через тело – эмоцию души. Я это и называла – пробовать жизнь на вкус. Как-то уже через год, тоже в июле, одной из тех редких волшебных ночей, когда на улице и не душно, и не прохладно, не ветрено и не дождливо, а просто хорошо. Мы сидели, в чем мать родила, на балконе и пили пиво. Юра задумчиво курил. «Все думаешь о своем предназначении?» — спросила я его. «Да нет», — ответил он с едва заметной улыбкой. «Надоело про это все думать. Об этом надо было думать молодым, а не сейчас. Как говорил дядька Леонов в «Джентльменах удачи», вам по 40 лет, большая часть жизни уже прожита. Ну и что с того, что нам по 40 лет? Я больше другое кино люблю, там, где Алентова говорит, в 40 лет жизнь только начинается. Теперь-то я это точно знаю. Алентова так сказала, потому что мужика себе хорошего нашла. А я разве плохого нашла? Тоже хорошего. Юра нахмурился. «Ну, знаешь, ты не сравнивай. Хороший мужик — это тот, от которого женщины не уходят». Я тоже нахмурилась. «Это ты про Светку, что ли?» «И про Светку, и про тебя. Мне почему-то кажется, что и ты скоро от меня уйдешь». «Почему?» «Потому что у нас все только на сексе держится, а секс — вещь очень ненадежная в браке. Да и вообще в отношениях. Секс – это не муж, а партнер на время, пока сохраняется половое влечение. Это влечение имеет свойство рано или поздно пропадать. И все, нужен другой партнер. Биология». Я вспомнила своих двух прежних мужей и усмехнулась. «Дело вовсе не в биологии. Партнер партнеру рознь. Да, конечно, не буду скрывать, иногда влечение к тебе слабеет, и какой-то другой партнер может показаться в данный момент более желанным, что ли, с точки зрения биологии. Но я знаю, что это не я, а мое тело. Это нормально, ведь для тела не существует ограничений разума, обязательств, морали, норм, правил. У тела просто возникает соответствующая готовность, и оно сигнализирует об этом. Если ты различаешь желание своего сознания от желания своего тела, то сможешь управлять собой. Я различаю, Юр. Он посмотрел на меня так, как давно не смотрел, изучающе. Хорошо, это я понимаю. Тело есть тело. Я вижу другую женщину, и если она мне нравится, то возникает желание. Желание возникло, а как его употребить, это уже мой выбор. Пришел домой и направил возникшее таким образом желание на свою женщину. Тело в любом случае удовлетворится. Но разве не возникает не телесное, а именно умственное желание ощутить опыт нового партнера? Что в таком случае удержит? Ничего не удержит, кроме нежелания сделать больно тому человеку, который любит тебя и которого любишь ты. Я не желаю тебя предавать, Юр, ты по-настоящему дорог мне. И знаешь, пойдем-ка лучше спать. Мы пошли спать, но, как у нас частенько бывало, не спали до утра. А утром в лучах рассветного солнца лежали утомленные на постели в позе этюда 69. Юра теребил пальцем кучерявинки волос у меня внизу живота, а я держала его член в своей руке, наблюдая за тем, как он ослабевает, становясь мягким и смешным. «А если бы я тебя предал?» — вдруг спросил Юра. «Ты бы разлюбила меня?» Я легонько сжала его причиндал и отпустила. «Я за последнее время многое осознала и не стану делать что-либо из чувства ревности. Ты не моя собственность». «А что, у тебя был кто-то?» «Нет, конечно. Просто спросил. Даже если бы ты сама мне позволила это, я бы не стал». «Почему?» «Не знаю. Вдруг это все равно как-то обидело бы тебя». Он помолчал, а затем продолжил. «Хотя чего греха таить? Что-то древнее гнездится в мужской природе, как какой-то звериный инстинкт. Чем больше самок, тем лучше. Поэтому вот так как-то. Жену любишь искренне, а на других баб смотришь». Я перевернулась и легла на живот рядом с ним, погладила щетину на его лице. «Ты думаешь, у женщин не так?» «Так же. Бабы только привыкли очень хорошо скрывать это в себе, задавливать в самые темные углы своей души. А у самих в мыслях порой такое творится, что не приведи бог. В принципе, то же самое. Чем больше самцов, тем лучше. Но при этом одновременно». «То есть ты хочешь сказать, что многие женщины хотят секс с двумя мужиками сразу?» «Да хоть с тремя. Просто боятся признаться себе в этом». «И ты тоже». Я вздохнула и закрыла глаза. Не то чтобы его вопрос припер меня к стенке, просто я не видела смысла на него отвечать. Не мужской это вопрос, женский. Ответ очевиден, но мужикам его не понять. Но и не ответить я тоже уже не могла. «Да, я ведь тоже женщина. Сука. Наблюдал когда-нибудь за тем, как псы бегают гурьбой за сучкой, у которой течка? Женская особь человека чем-то похожа по своей сути. На это все, только куда изощреннее». Юра встал и молча ушел в душ. «Я была в отпуске, а ему зубы стисни и иди на работу, не спавшим всю ночь. Мне стало его жаль. Бедный мой, милый мой, дорогой мой Юра». Несколько дней он ходил точно сам не свой, неразговорчивый, чем-то как бы озадаченный, погруженный в свои мысли. А потом, запинаясь от волнения или смущения, сообщил мне это. «Юль, я подумал, и у меня такое вот предложение, что ли, созрело. Есть сейчас, я слышал, такая штука. Пары встречаются с парами, ну, на специальных сайтах или же в соцсетях дают объявления и... Ну, сколько нам еще осталось полноценной половой жизни? Максимум 10 лет. А так хоть на собственном опыте узнаем, что это за фигня. Пока еще можем узнать. В общем, я тебя не тороплю. Подумай. Хочешь, вообще ничего не отвечай. Это тоже ответом будет. Если постесняешься так, на словах сказать, то подай какой-нибудь знак. Например, завтра утром яичницу мне приготовь не 2 яйца, как обычно, а 4. Я пойму». Я ничего не ответила. Первой моей мыслью было забыть этот глупый разговор, так, будто его и не было. И забыла до вечера. Вечером вспомнила, посмеялась про себя и снова забыла. А посреди ночи вдруг проснулась и все думала и думала об этом. Ворочалась, не могла уснуть. Как вообще такое бывает? То есть мы с Юрой приходим к незнакомой паре и... Что дальше? Хорошо, то, что пара незнакомая, даже лучше. Но каким образом все случается? Все вчетвером, что ли? Ужас какой, мамочки мои! Утром я проснулась разбитая, кое-как умылась, ну и пошла готовить мужу завтрак. Поставила на плиту сковородку, налила масло, разбила один за другим два яйца, закрыла крышкой. Вспомнила, задумалась. Сердце отчего-то заколотилось так, словно мне 15, и мальчик, который мне очень нравится, пригласил меня на свидание. Я открыла крышку и разбила еще два яйца. Ну все, теперь отступать некуда. Это тебя несет бурный бешеный поток, Юля, и ты ему отдаешься без остатка, без оглядки. И будь что будет, хоть сердце в клочья, хоть головой о камни. Приготовив яичницу, я выложила все 4 яйца на тарелку и сверху написала майонезом слово «люблю». Достала салат и фрукты, нарезала хлеб, налила чай, и пока Юра еще не успел вернуться из душа, торопливо убежала в кровать, спряталась под одеялом. В тот момент я бы не смогла посмотреть ему в лицо. Так, накрывшись с головой одеялом, и заснула. Проснулась поздно, почти к полудню. Зашла на кухню. На тарелке из-под яичницы Юра оставил надкусанное яблоко. Дал знак, что понял. Вечный сюжет всякого искушения. Адам, Ева и яблоко. И еще где-то змей. И Бог. Я взяла яблоко и съела его. В тот же день вечером мы создали аккаунт ВКонтакте под именем Юра Юля. Нашли нужное сообщество и разместили там свое объявление. Текст написал Юра, взяв как образец одну из записей в их ленте. «Мы пара М41 и Ж40. Ищем пару минимум 25, максимум 45, только гетера. Новички. Выезд. Фото в ЛС». Фото у нас было приготовлено скромное. Селфи с пляжа. Совсем уж оголяться не стали. На удивление, отклик пришел быстро, причем из нашего города, что мы никак не ожидали. Они представились Светой и Виктором. Обоим, судя по фоткам, лет по 25. Красивые. Девушка так вообще модель. «Интересное совпадение», — ухмыльнулся Юра. «Твоего бывшего вроде как Виктором зовут, так тут еще и Света с ним. Прямо знак, что ли?» «Чего-то многовато знаков для такого дела», — подумала я. Мы договорились для начала встретиться в кафе, познакомиться как бы и пообщаться. Юра перед встречей заметно нервничал, а я не волновалась. Все мое волнение улетучилось сразу, как только узнала, что эта бестолковая молодежь в такие игрушки играет. Были бы нашего возраста, уж как-то и не смешно совсем. Впрочем, положа руку на сердце, я просто до конца никак не могла поверить, что что-то серьезное может произойти. Мы прождали их в кафе, наверное, не меньше получаса, до того, как они, наконец, появились, и не узнали сперва. Выглядели они старше, чем на своих фотографиях. Девушка была одета так, словно намылилась после нас в ночной клуб. Туфли на платформе, узкое платье с глубоким декольте, боевой макияж. Села, бросила короткий взгляд на Юру, потом на меня, и брезгливо уставилась в меню. Парень повел себя более дружелюбно, улыбался, шутил, пытался быть остроумным. Единственное, меня очень раздражал его взгляд. Он скользил, будто бы червь, и казалось, что норовил залезть своим осклизлым туловищем ко мне в трусы. «Вы классные», — сказал он, когда его девушка потеряла к этой беседе вообще какой-либо интерес. «Но, понимаете, секс — это не просто хобби для нас. Это как спорт. Тут нужна форма. Физическая форма. Да, я скажу банальность, наверное, но внешний вид...» «Ты хочешь сказать, что мы слишком толстые для вас?» — прервал его Юра. Ему эта пара, видно, тоже не приглянулась, и поэтому он не стеснял себя в выборе слов. Парень резко округлил глаза и, кажется, немного труханул. «Нет, вы не поняли. Дело не в этом. Мы можем договориться». «Скажите, мужчина, у вас член какого размера?» — вдруг влезла девушка. Ее голос был похож на визг свиньи, только что получившей пинком под зад, и особенно визгливо прозвучало это ее «мужчина». «Тебе в рот поместится», — отрезал Юра и подозвал официанта, чтобы рассчитаться. «Подождите, послушайте», — торопливо заговорил парень. «Вы все не так поняли. Мы же не против. Просто если бы вы были подготовленными, то это один формат, а в данной ситуации он немного другой, платный». «Если вы хотите, мы пришлем вам свои реквизиты для оплаты и...» Ответ такой: «Идите-ка вы нахуй», — оборвал его Юра, и мы ушли. Через пару дней нам написали еще одни. Расспрашивали про все, что только можно и нельзя. Так точно в борделе себе чертовых шлюх выбирали. Засыпали своими интим-фотками. Мужик, лысый такой, похожий на старого педераста, все членом хвалился. Похоже, что ему хвалиться больше и нечем было. «Я думаю, ничего мы не найдем», — сказал Юра. «В этих сообществах либо бизнес, либо долбанные извращенцы. Обычных людей здесь, наверное, и нет». «Обычные? Вообще этим не занимаются, Юр», — ответила я. «Не знаю, как ты, но у меня пропало всякое желание что-либо искать. Давай покончим с этой затеей. Еще в какое-нибудь дерьмо с тобой вляпаемся». И мы покончили. Удалили объявление, а потом и сам аккаунт. Однако в конце лета, а может уже осенью, на имейл Юры пришло странное письмо, которое нас не на шутку встревожило. Это было ночью. Я уже легла спать, а Юра еще сидел за компом. «Юль, ты спишь?» Разбудил меня он взволнованным голосом. «Я думал, что это по работе. Смотрю адрес некоего издательства». «Корн Паблишинг», кажется. Стал читать, а там по нашей прошлой теме. Главное, не пойму, как он меня нашел. Я же все удалил. Телефон и имейл нигде не оставлял. Если только по фотке. Но тогда вопрос, зачем тогда капываться? Прочитай. Я встала и прочитала это письмо. Вот его текст. «Здравствуйте, уважаемые Юрий и Юлия. Позвольте вначале извиниться за небольшое расследование, которое я предпринял, чтобы найти ваши контактные данные. Все-таки это тоже своего рода вторжение в личную жизнь. Но, уверяю вас, все было сделано только из лучших побуждений и, конечно же, разглашению не подлежит. А теперь представимся. Меня зовут Андрей, а мою жену Ирина. Нам по 40 лет, как и вам. Мы работаем в крупной издательской компании и достаточно обеспечены, так что из нашего предложения исключена любая, по крайней мере для вас, коммерческая составляющая. Вы совершенно ничем не рискуете, вне зависимости от того, примете вы наше предложение или же нет. А суть его такова. Этим летом вы размещали объявление в одном из сообществ в сети ВКонтакте о том, что ищете пару с целью интимного взаимоотношения. И нас ваше объявление заинтересовало. Сразу хотим предупредить, что мы также впервые решили испробовать на себе этот опыт. И мы были бы очень рады, если бы вы этот опыт согласились разделить с нами. Если ваше намерение все еще актуально, то просим откликнуться по этому адресу или по телефону, указанному ниже. Ваши искренние доброжелатели Андрей и Ирина». «Что думаешь?» – спросил меня Юра, когда я, нахмурившись, уронила голову ему на плечо. «Думаю, что мы с тобой все-таки вляпались куда-то. А отвечать-то будем? Невежливо как-то. Давай ответим». «Мы написали ответное письмо, что действительно размещали такой пост, но теперь уже не хотим этого. Позже нам пришло новое письмо, где они с сожалением просили нас еще раз подумать». Мы, опять же из вежливости, подумать согласились, и в дальнейшем получилась целая переписка. При всей ненормальности темы вполне себе нормальная, даже приятная и интересная. Переписка продлилась до самой зимы. После Нового года условились встретиться в Москве и просто пообщаться вживую. У нас с Юрой не было денег на поездку в Москву, из-за чего мы поначалу отказывались от встречи. Но все разрешилось нежданно-негаданно. Андрей и Ирина сами выразили желание оплатить нам дорогу и проживание. Встретились мы в одном симпатичном московском ресторанчике под названием «Джулио». Я когда вошла в него, увидела этот приглушенный свет и ощутила атмосферу. вдохнула запах, опьяняющую смесь кофе и ванили, горечи и сладости, то меня как током ударило, почудилось, будто я бывала уже здесь когда-то. Но когда? Если только во сне или прошлой жизни. Андрей и Ирина нас уже ждали. Он – солидный мужчина в деловом костюме, при галстуке, небольшого роста, с животиком, с бородкой, как у Юры. Вообще, он был во многом похож на Юру. Один тип мужика – властный, но скромный. Не альфа-самец, но чем-то притягательный для женского глаза. Не яркий телом, но яркий действием ума. Тип Наполеона. И что интересно, взгляд у него был тот самый, Юрин, теплый, даже нежный и одновременно твердый, пронизывающий. Ирина же выглядела женщиной, сошедшей со страниц французского журнала моды 60-х, миловидная, с короткой стрижкой, темненькая, мягкая в жестах и взоре, женственная, с формами, в которых даже небольшой лишний вес лишь подчеркивал ее женственность. Ростом чуть выше своего мужа. Она была той внешности, какой у меня никогда не возникало ни зависти, ни презрения, потому что я и сама всегда стремилась быть именно такой. Это не одежда и не стиль, это то, что называется духом. И пусть ее темно-зеленое платье, ее наряд был в разы богаче тех шмоток, что нацепила я, мое женское эго нисколько, ни на единую каплю скрытого женского соперничества не почувствовала себя уязвленным. Андрей, когда мы все немного освоились друг с другом, спросил. «А вот скажите, только честно, отчего у вас вообще родилась мысль о поиске пары? В нашем обществе это вещь, которая граничит с покушением на священные узы брака, то есть попросту измена, причем аморальная». Этот вроде бы ожидаемый вопрос вел нас с Юрой в ступор. А правда? Отчего? Юра промолчал, и я была вынуждена отдуваться за двоих. Да мы просто сумасшедшие слегка. Ерунда вдруг какая-то в голову залезла, вот и все. Ну, а у вас-то самих отчего? Пришел в себя Юра. Андрей улыбнулся. Это эксперимент. Мы хотим проверить себя. «Мы хотим пережить нечто сильное и необычное», — взглянув мне в глаза, добавила Ирина. «И в этом взгляде мне все стало понятно. Они такие же, как мы, сумасшедшие, пробующие жизнь на вкус». В тот вечер мы этой темы больше никак не касались. Да, у меня было сильное смущение, как и у всех, пожалуй, но дело не в этом. Никто из нас не хотел испортить разговорами о сексе впечатления друг от друга и приятного до самого конца встречи общения. Говорить о сексе не каждый умеет, очень уж просто соскользнуть в пошлость. Никто из нас не хотел пошлости. В том, что мы задумали, пошлость сродни хамству. Если ты хочешь остаться человеком, то сохрани хоть немного человеческого достоинства. Иначе превратишься в животное. Секс легко делает из людей животных. На следующий день, по дороге домой, Юра спросил меня. «Скажи, как есть, по правде. Тебе понравился, Андрей?» Я знала, что этот вопрос когда-нибудь будет, и потому подготовилась. Для виду подумала немного и ответила как можно равнодушнее. «Ну, так, он милый и умный, на тебя чем-то похож». А вообще не знаю, что сказать. А тебе, Ирина, как? Мне всегда претило притворяться, лукавить, быть такой изворотливой сукой, и с бывшими мужьями, и с Юрой особенно. Но я боялась его реакции, ревности и, как следствие, каких-нибудь ненужных слов, если я откроюсь и скажу все как есть. А как есть, это вот так. Андрей мне очень понравился как мужчина. И да, я была бы не против секса с ним, но это ведь почти ничего не значило. Из одной лишь симпатии к незнакомому мужику ни одна женщина никогда не сделает далеко идущих выводов. Но своему мужику лучше было не знать такой вот женской правды. «Как мне, Ирина?» — усмехнулся Юра. «Ты еще спрашиваешь. Хороша она, конечно, симпатичная баба, Андрею повезло». Хотя вот, на мой взгляд, у меня жена лучше. В общем, не хочу я меняться с ним женами. Юра развеселился и выглядел настолько глупо, что стало понятно, он врал не меньше, чем я. «Ой, ну что мы творим?» Ойкнула я мысленно и тут же ощутила, как от всех этих ужасных, волнующих мыслей в самом холоде моего «нет» и в самом пекле моего «да» делаюсь влажной и безмозглой. «Или ты хочешь принять их предложение?» — спросил он, посерьезнев. «Не хочу», — ответила я холодно. В ту зиму как-то сами собой охладели и наши отношения. Мы стали по поводу и без дуться друг на друга, порой доходило до скандалов. Скандал за скандалом, и все. Прощай, былая страсть. Со страстью ушло и остальное, что нас еще связывало. Юра был прав. У нас все только на сексе держалось, а секс – вещь очень ненадежная в браке. Мы решили не парить друг другу мозги и разойтись. Да, так печально и скоропостижно, но что поделаешь, такова жизнь, как началось, так же вот видно и должно было закончиться. Развод наметили на конец весны, тоже символично, в это время познакомились 2 года назад. «Слушай, Юль, а не хочешь ли взять, да и согласиться на эту хрень?» Подсел ко мне Юра одним молчаливым и тоскливым вечером. «Подурим с тобой напоследок». «Ты о чем? У меня не было настроения дурить». «Я о том, что нам предлагали Андрей с Ириной. Не хочешь?» Все вспомнилось, и пронеслось в моей голове точно сильный теплый ветер. Московский ресторан «Джулио», горько-сладкий запах кофе и ванили, пьянящее ощущение дежавю, милая беседа с теми людьми и желание. «Хочу», — ответила я жарко. Ночью мы долго писали письмо Андрею и Ирине, подбирали нужные слова, и когда, наконец, написали, вдруг соблазнились друг на друга, как в те наши лучшие времена. И как в самые лучшие времена – безумный этюд 69. «Мы с тобой правда сумасшедшие, мы даже расстаться не можем, как все, по-человечески», – прошептал Юра мне на ухо, когда мы засыпали под утро. «Мы не сможем расстаться», – прошептала я, прижимаясь к нему. Ответ пришел через 2 дня. Они предложили встретиться в июле и вместе поехать в Подмосковье. Там у них, мол, есть подходящее место, свой дом, природа, красота, воздух и нет лишних глаз. И все за их счет. До этого самого июля мы списывались почти каждый день, как будто готовили какое-то грандиозное мероприятие, свадьбу или что-то вроде того. И потому надо было предусмотреть каждую мелочь. Так за суетой приготовлений незаметно затерлась, ушла из внимания непосредственная острота этого дела, суть, и ощущение чего-то необычного. Лишь когда настало время ехать в Москву, я вдруг по-настоящему осознала, куда и зачем я еду, и тогда испугалась. Самое трудное – это решиться. Найти в себе смелость и хотя бы раз в жизни просто позволить быть тому, что тебе действительно хочется. Сказать «да, я хочу этого» и плевать на всех. В конце концов, если уж ты пришел в этот мир жить, то живи, а не притворяйся, что живешь. «Боишься?» – угадал мои мысли Юра. «Еще не поздно передумать». «Нет, я сделаю это», – твердо ответила я. «Пусть это произойдет». Но волнение все больше охватывало меня. Всю дорогу до Москвы я в подробностях, жутких до безобразия, представляла, как это будет. Почему-то мне казалось, что случится что-то очень постыдное, грязное и мерзкое, от чего потом до конца жизни не отмыться, чего никогда не забыть, не вымолить никогда прощения у сурового Бога. Хоть вся слезами умойся. Андрей и Ирина встретили нас на шикарном белом «Мерседесе». Сам за рулем, жена на заднем сиденье. Обрадовались нам. «Привет всем! Садитесь скорей, путь не близкий!» Живо, добродушно скомандовала Ирина, открыв дверцу. «Юль, давай ко мне!» Я села к ней на заднее сиденье. Юра к Андрею на переднее. В салоне головокружительно пахло женскими духами, кожей обшивки и богатством. Тихо звучала музыка, песня, которая мне всегда нравилась. Это «Go Down Moss» Луи Армстронга. «Ну что, поехали?» – спросил Андрей, протянув руку Юре. «Да, поехали», – пожав его руку, ответил Юра. И мы поехали. Долго молчали, чувствовалась нервозность. Меня так и подавно трясло, если честно. Ирина, заметив это, ласково прижалась ко мне, словно родная сестра, погладила по руке. Ничего не говорила, просто гладила меня и все. И так постепенно я успокоилась. Потом Андрей стал рассказывать истории из своей жизни. Много чего интересного рассказал про себя и Ирину. Оказывается, раньше они не были богатыми, жили плохо и трудно. Но их жизнь изменила счастливая встреча с одними людьми. Эти люди – волшебники, они исполняли желания. «Как это – исполняли желания?» – усомнился Юра. «Они умеют управлять реальностью». Андрей выглядел совершенно серьезным. «Правда, я не шучу. Они просто сказали, что нужно сделать. Мы сделали, как они сказали, и за короткое время жизнь полностью изменилась в лучшую сторону. Это произошло так стремительно, что мы с Ирой поначалу не могли поверить своим глазам. Хоть и не верится, но от такого счастья мы бы тоже не отказались. Да, Юль?» – воскликнул Юра. «Да», – согласилась я и поймала взгляд Андрея в зеркале заднего вида. «Уверен, скоро и вас ждут приятные жизненные неожиданности». Он подмигнул мне так, словно бы знал какую-то тайну про меня. Вернее, мы оба ее знали. Вскоре мы свернули с шоссе на лесную дорогу, проехали немного до КПП со шлагбаумом и надписью «Частная территория». Шлагбаум поднялся, и через пару минут впереди показалось озеро, а на его берегу, в бухточке, симпатичный пирс с несколькими моторными лодками. «Это место называется база отдыха «Океан», — сказал Андрей, въехав на парковку у пирса. «По всему берегу озера дачи всяких богатеев, а наш с Ирой дом на острове. Вон там, видите?» Мы вышли из машины, и я увидела, что почти в самой середине озера есть остров, а на острове стоит небольшой двухэтажный дом. «Здорово», — позавидовал Юра. «Но как вы туда добираетесь?» «На лодке, конечно». Ирина весело подтолкнула его к пирсу. «Вы с Юлей раньше катались на лодке? Нет? Все в жизни когда-нибудь бывает в первый раз». Мы сели в лодку и быстро приплыли к острову, на котором тоже был причал. От причала шла крутая лестница к дому. Дом возвышался на самом верху острова, в зелени деревьев, такой красивый и загадочный. Когда я поднималась по лестнице, то подумала, что будь моя воля, с большим удовольствием осталась бы здесь до конца жизни, вдали от всех, в этом милом, укромном местечке. Волнение, которое еще продолжало мучить меня немного, в тот момент окончательно исчезло. Мне там все так понравилось, что я не могла вымолвить ни слова. Но в восторге была горечь, а может, зависть. Это жизнь, которой у тебя нет и не будет уже никогда, Юля. С каким сердцем возвращаться отсюда домой, даже не домой, на съемную квартиру? Кто тебя там утешит? Муж, настолько уж объевшийся дурных груш, что привез тебя подстелить под чужого мужика? Впрочем, мы с ним оба хороши, два дырявых сапога пара, истоптавшихся по жизни. Но вот кому-то мы еще понадобились». «Так что хватит себя жалеть, Юлька. Ты сделаешь все, что от тебя хотят. Все. Рви сердце в клочья. Давай. Лети головой в камни. Пробуй ускользающую жизнь на вкус. Тебе ведь уже нечего терять». «Чувствуйте себя как дома», — сказала Ирина, провожая нас с Юрой в нашу комнату на втором этаже. «Отдыхайте, а на ужин ждем вас внизу». Внизу у них была гостиная, широкая, уютная, два бежевых дивана, один против другого, с подушками по углам. Между диванов деревянный журнальный столик на мягком ковре. Перед ними камин, стены из дикого камня, лампы бра с приглушенным светом, полки с книгами, картины. Что еще нужно, чтобы пусть и на время забыть обо всем? На кровати в нашей комнате лежали два шелковых халата, черный и белый, мужской и женский, а поверх них записка. «Пожалуйста, наденьте это на ужин», прочитала я вслух. «Посидим в интимной домашней обстановке. Мы будем одеты так же. Другая одежда нам кажется лишней. Андрей и Ирина». «Основательно подготовились», — с иронией заметил Юра. «Неужели он даст мне трахнуть свою жену?» «А ты ему свою дашь?» — спросил я, пристально глядя ему в глаза. Он отвел взгляд и промолчал. На ужин мы спустились в халатах на голое тело, как они и просили. Я взяла Юру за руку, потому что видела, что он сам не свой. Рука у него была влажной и холодной, а моя мне казалась горячей и сухой. Андрей и Ирина тоже в халатах, он в черном, она в белом, ожидали нас, сидя на одном из диванов. Мы с Юрой сели на другой. «Угощайтесь», — Ирина приглашающе кивнула на стол. «Правда, это я не сама готовила, еда на заказ, но из очень хорошего ресторана. Ешьте, вы же весь день не ели, наверное». Я на стол даже не посмотрела. Мы перекусили в дороге, по правде говоря, ничего не хочется. «Так странно все это, что...» «Волнение?» — поспешно, но вежливо перебил меня Андрей. «Но мы можем отказаться от задуманного. Просто посидим, пообщаемся». «Нет, волнение ушло. Я думаю, не надо отказываться от задуманного». Юра смущенно кашлянул. Он-то переживал как никогда. «Андрей, ну... А как это все будет происходить между нами?» «Да как вы с Юлей сами хотите», — ответила Юре Ирина с той женской игривостью, когда все уже решено, и потенциальному партнеру надо только перестать, наконец, стесняться бог весть чего. «Для начала давайте все-таки выпьем», — предложил Андрей. «Нам с тобой, Юр, пиво и вот эти чудесные таблетки. На, запей». «Зачем таблетки?» «Чтобы сил было много. Да не бойся, это не опасно. Полезно даже для мужского здоровья». «И нам с тобой, Юль, кое-что тоже не помешает». Ирина также протянула мне пару таблеток. «Это от нежелательного результата. Запивать лучше вином». Мы чокнулись, выпили, и Андрей неожиданно выдал Юре вопрос из категории «прямо в лоб». «Ну что, старик, обмен?» Юра напряженно завис на мгновение, но удар выдержал. «Ну, давай, поменяемся». И они поменялись местами. Юра ушел к Ирине на другой диван, а Андрей пересел ко мне. Я с изумлением выпалила, глядя на все это. «Господи, как я только себе это не представляла! Ну чтоб так просто, даже в голову не могло прийти. Просто обмен? Нет-нет, я ничего. Это даже здорово. Знаете, что я сейчас вспомнила? То, как изменила своему бывшему мужу. С Юрой как раз. Когда он вез меня к себе, я знала, куда еду и зачем, и что там произойдет. Но это было так необычно для меня, что все мне казалось таким сложным и жутким, что... А оказалось, все просто и красиво. Он это назвал «Этюд 69». Говорит мне: «Хочешь этюд 69?» Я: «А что это такое?» «Да это, — говорит, — надо поменять положение. Ну, вы поняли как. Ну, мы и поменяли. И вот я оказалась лицом прямо, ну, вы поняли с чем. И не знаю, что мне делать. Я ведь никогда так не делала. А потом решила: а пошло оно все. Буду делать так, как мне нравится». «Я согласна», — поддержала меня Ирина. «Покажешь пример?» «Нет, давайте сначала ваша сторона». «Окей». Ирина, недолго думая, распахнула халат и прилегла, широко расставив ноги. Поманила к себе Юру. Теперь он знал, что делать. Все мужики знают, что делать, когда женщина находится в столь недвусмысленном положении. Даже если эта женщина – чужая жена. Даже если все это на глазах у ее мужа. Андрей внимательно наблюдал за тем, как Юра занимался сексом с его женой. Но его чувства трудно было понять. Он просто сидел и смотрел. Лишь однажды его глаза вспыхнули, в тот момент, когда Ирина повернулась в его сторону с изменившимся от сильной страсти лицом. Лицом, в котором отражалось все. Ее муж видит, как она отдается другому мужчине, как звучат их обнаженные тела в монотонных шлепках соития, как хлюпает ее лона, принявшая в себя не мужа, не его интимный орган, давно ставший родным, словно своя часть тела, а член этого чужого, незнакомого мужчины. Я представила себя на ее месте, и меня накрыло, точно обволокла все вокруг темная глубина океана, где не хватает воздуха, и ты задыхаешься, где страх так похож на возбуждение, что непонятно, то ли ты мочишься, то ли источаешь любовный сок, где твое «я» становится не твоим, потому что тебя уже нет. И где какое-то другое «я» поет в тебе аллилуйные песни чуду по имени жизнь. Звуки шлепков нарастали, намекая на близкий финал. Ирина больше не смотрела на своего мужа, а мой муж, кажется, даже вообще забыл о моем присутствии. Я решила действовать. Что мне мешает быть на месте Ирины? И я сделала, как она. Распахнула халат и легла, широко расставив ноги. «Теперь мы», — сказала Андрею таким тоном, чтобы он и не подумал в этом желании мне отказать. Он взглянул на меня, перевел взгляд ниже и задержался там, где мое желание обнаруживало себя больше всего – влажно и безмозгло. Чем дольше он туда глядел, тем мне сильнее ощущалась моя влажность. Я не выдержала и спросила его ужасно нетерпеливо. «Долго будешь смотреть?» Он будто встряхнулся. «Прости, задумался. Давно не видел женское место вот так, как оно есть». Ира удаляет волосы. «У меня от бритья раздражение. Не нравится?» «Наоборот. Очень красиво. Безумно красиво. Покажи свой член. Я хочу посмотреть». Хвастаться мне нечем. Он снял халат, и я посмотрела. Правда, у него был не то чтобы совсем маленький, но такой короткий и толстенький. Все-таки члены очень похожи на их владельцев. «А мне это не важно», — улыбнулась я. «Мне он нравится, и я хочу почувствовать его внутри». На другом диване затихли. Я знала, что теперь Юра все видит. Андрей лег на меня, и я почувствовала, как его член вошел внутрь. «Боже мой!» — в тот миг пронеслось у меня в голове. «Да ты совсем спятила, Юлька! На глазах у твоего мужа тебя трахает другой мужик». И вот снова монотонные шлепки голых тел, снова звуки соития. Все будто не со мной, там, на глубине океана. А что-то очень живое во мне пело странные песни чуду по имени жизнь. После Ирина спросила меня, что ты чувствовала, как тебе это? Зачем она спрашивает? По-моему, женщины без слов понимают друг друга, особенно в том, что касается секса. Хорошо, ответила я, но я представляла все немного иначе, даже не немного. Еще более безумно. «Как же? Говори, не стесняйся. Сегодня можно все. Мы все вместе, вчетвером». Она бросила красноречивый взгляд на своего мужа, затем на моего, и весело рассмеялась. «Ну, до утра много времени. Сделаем это вместе, если мужчины тоже согласны участвовать». «Я уже на все согласен», — кивнул Юра, открывая бутылку пива. «Конечно, поучаствуем», — добавил Андрей, звонко ударив по Юриной бутылке своей. До утра мы пили, разговаривали, дурачились, а утром сделали то, что я не забуду никогда. И пошло оно все. Мы занимались сексом вчетвером. Юра лежал на спине, Ирина была над ним, как в этюде 69. При этом мы ласкали его член вдвоем, я стояла собачкой, всеми делами к Андрею, и он входил в меня сзади. Иногда мы с Ириной встречались лоб в лоб, иногда губы в губы, иногда глаза в глаза, и мы понимали друг друга без слов. По-женски нам нечего было делить, и как бы там ни было, я ни о чем не жалею. Расставались мы очень тепло, держались за руки, целовались. «Спасибо вам за то, что оказались в нашей жизни», — сказала Ирина. «Может, мы еще что-то можем для вас сделать?» Юра ответил, прижимая меня к себе с такой крепкой нежностью, как никогда за 2 с лишним года нашей с ним совместной жизни. «Нет, ничего не надо. Спасибо и вам. Может, еще когда-нибудь в будущем встретимся». «Вряд ли. Каждый момент жизни уникален, его нельзя повторить». «Да и не стоит пытаться повторять», — пожал его руку Андрей. «К тому же вскоре мы с Ирой надолго уедем из России». А я попросила. «Можно мы поживем здесь еще один день? Очень не хочется отсюда уезжать. Хочется побыть еще в состоянии покоя, вдали от всех». Они с радостью разрешили, и мы с Юрой ушли спать. Проспали весь день, а вечером, спустившись вниз, обнаружили в гостиной на журнальном столике записку. Вот что в ней было написано. «Мы решили сделать вам подарок. Этот дом теперь ваш. Вместе с необременительным бизнесом. Океан тоже ваш. Клиентов много, аренда приносит хорошую прибыль. Вы ни в чем не будете нуждаться. Юридические детали уладим в ближайшее время. Вам позвонит наш юрист. Живите счастливо. Мы хотим, чтобы вы были счастливы. Ваши Андрей и Ирина». «Что это? Что это произошло сейчас?» — с трудом выговорил Юра. Я подошла к окну, посмотрела на спокойную гладь озера. «Юр, помнишь, ты как-то сказал в шутку, что хочешь жить со мной в красивом доме на далеком острове с видом на океан?» «Помню», — произнес он с лицом человека, который вдруг осознал что-то невероятное, но это осознание никак не помещалось в его голове. «Так вот, ты и я сейчас, в данную минуту, на этом самом острове. Да, с видом на озеро, которое называется Океан, вдали от всех. И мне хорошо. Я хочу и дальше так жить. С тобой. А ты все еще хочешь?» «Ты еще спрашиваешь. Хочу и жить, и умереть здесь. С тобой, Юль, конечно же. С кем же еще?» Я бросилась к нему и повалила на пол. Страстно, жадно целовала в лицо, в шею, в его колючую бороду. Во все, что можно и куда придется. «Погоди умирать, счастье мое. Мы еще не доиграли нашей тют 69».